Как вы можете передать плешь окружному прокурору, если я так и не удосужился раскрыть вам самый важный факт? Прошу у вас прощения. Больше того, я готов уплатить штраф. Самый важный факт состоит в том, что ваш муж вошел в ту комнату и выдвинул тот самый ящик. А самый важный вопрос – почему? Если и пока на этот вопрос не ответят, и 10 лучших сыщиков мира не справятся с этим делом. Передайте это инспектору Кремеру, но только не ссылайтесь на Нира Вульфа. При упоминании этого имени инспектор звереет. Я встал. Я прекрасно понимаю, что вам, возможно, ответ на этот вопрос известен, и вы поделились им с окружным прокурором, который это скрывает, но, судя по опубликованным отчетам, это не так. Во всяком случае, мы с мистером Вульфом в этом сомневаемся. Спасибо, что позволили увидеть, как Клеон Джонс выцарапал безнадежный мяч. Я повернулся и зашагал к двери, но резкий, как щелчок, голос впился мне в спину. «Черт возьми, сядьте!» Я повиновался, чинно вперился в экран и проследил, как Джерри Гроуд и Бат Харрелсон приносят очко Мэтсам. Когда Эд Чарльз сравнял счет и снова пустили рекламу, миссис Одл снова выключила звук, посмотрела на меня и сказала: «Позвоните Вульфу и передайте, что я хочу его видеть. Сейчас же». Она указала пальцем. «Телефон на столе. Сколько времени ему понадобится, чтобы приехать?» «Много. Целую вечность. Я верю, что ничего определенного вы о нем и в самом деле не знаете. Он выходит из дома крайне редко и только по своим личным делам. Никогда не покидая дом по делам, связанным с работой. Думаю, что по телефону обсуждать свое дело вы не захотите, поэтому вам остается только поехать к нему самой. Адрес указан на бланке. Хорошо бы в 6 часов. Он к этому времени освободится, да и матч закончится». «Боже мой, какое нахальство!» – прошептала она. «Вы считаете, я должна поехать?» «Нет, я считаю, что вы не должны. Но вы сказали, что хотите его видеть, а я...» «Хорошо, хорошо. Не будем об этом». Она снова нажала на кнопку. Комментатор Боб Мерфи сменил Ральфа Кайнера, а говорит он громче. Ей пришлось повысить голос. «Мисс Хавер проводит вас вниз. Она в холле». Я встал и двинулся к двери. Меня проводили, я прошагал до Мэдисон-авеню, заглянул в бар с телевизором и уселся досматривать матч. Так и не зная, зря потратил бланк, конверт, почтовую марку и большую часть дня или нет. Делать ставку я бы не решился. Проще было бросить монетку. Правда, она все-таки сказала, что хочет его видеть, а если я знаю женщин хотя бы на 1/10 от того, что притворно приписывает мне Вульф, то она привыкла добиваться того, чего хочет. К тому времени, когда матч закончился, Мэтсы выиграли 7-5. Я уже пришел к определенному мнению. 2-1, что мне удалось подцепить ее на крючок. Так, во всяком случае, мне казалось, когда незадолго до 6 я отпирал ключом входную дверь нашего старенького особняка. Конечно, я и думать не мог, чтобы в этот вечер уйти из дома. Когда меня нет, к телефону обычно подходит Фриц, но порой снимает трубку и сам Вульф. А она могла позвонить в любую минуту. Могла, но не позвонила. Она могла наябедничать Кремеру или окружному прокурору, и тогда позвонил бы кто-то из них. Но они тоже не позвонили. Когда около полуночи я отправился спать, я уже не ставил 2-1. Впрочем, надежды еще я не утратил.